Глава 31. Вместе с городскими постройками пропала и дорога, но наш БМП спокойно пёр по пересечёнке, снося бронированным носом как попадающиеся на пути кусты, так и тоненькие деревца. Прокладывал, короче говоря, свою собственную дорогу. Чем дальше мы отъезжали от перезагрузившегося кластера, тем реже нам попадались зараженные. Графиня сосредоточенно смотрела в экран своего планшета, и недовольство задержкой на ее лице все сильнее уступало место ярости. «Орк, поднажми!» – велела она. «Еще немного, и мы потеряем метку. Эти солдафоны слишком много времени у нас отобрали». Я сжал как мог. Но, во-первых, БМП – это не гоночный болид, и скорость в 200 км/ч не разовьет. Во-вторых, собственно, трассы, подходящие для болида, в округе тоже не наблюдается. Так что я сжал как мог, срезая все возможные углы и заставляя боевую машину выдавать максимум, на который она способна. Через пару часов, однако, лицо Анваровны приобрело спокойное выражение. «Кажется, догоняем», — резюмировала она, но все равно не забыла еще разом меня подопнуть. «Орк, поднажми, родимый». «Я поднажал», — ответил я, пытаясь разрядить напряженную атмосферу. «Но пол мешается, дальше некуда». Графиня шутку не оценила, но от едких комментариев воздержалась. А вот Анютка смолчать не смогла. «Орк, ну что ты как маленький? Ты же квас. Проломи пол, и дело с концом». У азиатки, в отличие от меня, все таки вышло пусть не рассмешить Анваровну, но хотя бы заставить ее скупо улыбнуться. Видимо, сработала пресловутая женская логика, которую мне никогда не понять. Лес сменился полем, заросшим борщевиком, и скорость передвижения наконец возросла. «Туда, по прямой», — рукой указала графиня. «Срежем и еще сократим отрыв». Я послушно свернул, как сказано, и вдруг услышал угрожающее урчание. Сразу же переключился на свое знахарское зрение и обнаружил метрах в 30 по правому борту затаившегося зараженного. Тварь была, судя по размеру, то ли переразвитым рубером, то ли недоразвитым элитником. И оставалось только гадать, как он умудрился спрятаться за зонтиками борщевика. «Справа зараженный», — предупредил я, уходя обратно влево. «Может, пронесет?» — с сомнением протянула Анютка, хватаясь за вал. Не тут-то было. Зараженный нас заметил и во весь рост поднялся над борщевиком, сфокусировался на нашем БМП и бросился в погоню. Меня в который же сегодня раз прошиб холодный пот. «Развитый рубер!» — сквозь зубы процедил я, оценив размеры и формы преследователя. «Орк, притормози!» — неожиданно велела графиня. «В рукопашную будет проще!» «Оль, ты охренела?» — обалдел я. «Да притормози ты!» — поддержала графиню Анютка. «Вдвоем мы его быстренько того!» «Охренели!» — хотел было спросить я. А потом вспомнил, как Анваровна разделала элитника Мальвины во время операции по спасению студентов и двух лотерейщиков буквально сегодня, и передумал. Плавно отпустил газ и перенес ногу на тормоз. Графиня обворожительно и в то же время хищно улыбнулась и встала, готовясь выпрыгнуть из БМП. Когда скорость снизилась до 30 км/ч, она выхватила свои шамширы и бросилась в бой. Следом за ней тенью мелькнула включившая ускорение Анютка. Я вжал тормоз сильнее, резко останавливая БМП, и бросился за ними. Но как бы быстро я ни выбирался, успел только к окончанию боя. Робер, пусть и прилично отжратый, все таки еще не элитник. Анютка, подскочив к зараженному, отвлекла его внимание на себя. А Ольга в это время, ловко словно кошка, спрыгнула ему на спину и одним точным движением вогнала шамшир под капюшон спорового мешка. Нет, я, конечно, знал, что эта женщина способна на многое. Сам видел, как она играючи разделывает развитых зараженных, на которых обычно охотятся при помощи крупнокалиберных пушек и большими отрядами. Но чтоб настолько быстро и просто... «Не удивляйся, орк. Я уже 400 в улье живу. Если продержишься тут с моё, тоже будешь валить зараженных пачками. Потенциал у тебя на это есть». Словно прочитав мои мысли, обворожительно улыбнулась графиня. Пока она это говорила, Аня уже влезла в споровый мешок Рубера. «Орк, смотри, жемчужина!» – похвасталась она, крутя в пальцах красный шарик. «Поехали, жемчужина!» – вздохнул я и полез обратно в БМП. Ситуация с Рубером сильно кольнула мое самомнение. Неприятно, когда женщины показывают класс в бою, а ты вроде бы тоже не последний по умениям рейдер с мощными дарами и нодевым мечом, только успеваешь вылезти из БМП. Дальше поехали молча. Ольга снова уставилась в планшет и только изредка показывала, в какую сторону нам ехать. Анютка, напивая что-то себе под нос, сидела в обнимку с валом и откровенно скучала. Поле сменилось редким лесом. Потом мы выехали на кластер где на берегу реки возвышалась полуразрушенная водяная мельница. Из нее нам навстречу выскочили трое бегунов. Я, все еще раздосадованный тем, что не успел приложить свои лапы к убийству Рубера, направил БМП на них и просто передавил зараженных, после чего снова вырулил на нужный курс. Спустя еще полчаса езды лицо графини сначала просияло, а потом снова стало тревожным. «Что?» – готовясь ко всему, спросил я. «Машина остановилась», – нахмурилась Ольга. «В трех кластерах от нас. Я знаю это место. Там старая охотничья хижина. Хорошо, если Мариана останется в ней». «Покажи, где хижина эта?» – протянул лапищу я. Ольга вложила мне в ладонь планшет. Я покрутил карту, то приближая изображение, то отдаляя, чтобы изучить подъезды, и снова взялся за руль. До кластера с хижиной мы ехали еще около часа. Места вокруг были дикие, для зараженных неинтересные. Изредка нам попадалась всякая мелочь, но с ней я поступал так же, как с троицей у мельницы. Наконец, въехали в очередной лес, и я припарковал БМП под раскидистыми еловыми лапами. «Все, дальше пешком. БМП не проедет, да и шумом спугнем». «Согласна с тобой», — поддержала меня Анваровна и первой полезла наружу. Мы двинулись в сторону хижины. Мох приятно пружинил под ногами и скрадывал звуки шагов. Я снова перешел на свое знахарское видение и просканировал им окрестности. Чисто, зараженных нет. Буквально через километр я ощутил впереди присутствие живого существа, как раз там, где находилась хижина. «Успели», – тихо выдохнул я. На лице Ольги явственно отразилось облегчение. «Возьмем предательницу и допросим», – процедила она сквозь зубы. «Пора разобраться уже с этими сектантами». Хижина оказалась вполне себе добротным на вид бревенчатым домиком с крыльцом, маленьким окошком и пристроенным к задней стене дровником. Со стороны дровника мы и зашли, чтобы нас невозможно было увидеть из окон. Ольга, пригнувшись, двинулась вправо вокруг дома. Мы с Анюткой влево. Девочка осталась в углу, контролируя окно. А мы с графиней сошлись у крыльца. Переглянулись. Графиня кивнула в сторону двери. Я поднялся по ступенькам и костяшками пальцев постучал. «Кто-кто в теремочке живет? Выходи, Мариана, мы тебя нашли!» И едва успел сигануть через перила в сторону, когда в меня полетела дверь, выбитая потоком огня. Графиня, дождавшись, пока дверь пролетит мимо, бросилась в огонь, выставив вперед свои шамширы. Я с удивлением увидел, как пламя начинает закручиваться вокруг клинков и словно бы впитываться в них. Смотреть, что за дар использовала Анваровна, было некогда. Я рванул вслед за ней внутрь хижины и успел заметить еще одну волну огня. Пока Ольга ее сдерживала, метнулся в сторону и помчался к замершей в дальнем углу хижины человеческой фигуре, на ходу выхватывая нодевый меч. «А ну заканчивай фейерверк!» – рявкнул я, приставив меч к горлу жертвы. На секунду почувствовал что-то вроде сожаления. Все-таки мы с Марианой немало часов провели вместе, лаская друг друга. И похолодел, когда наша жертва смирилась наконец с тем, что мы ее поймали, и опустила руки. Огонь пропал, перестав ослеплять глаза. И в свете, падающем из дверного проема, я увидел, что передо мной была вовсе не Марианна. Передо мной, скорчившись на полу, сидел Кнас и сверлил меня испуганным и одновременно ненавидящим взглядом.